По случаю 19-летия избрания Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи и 71-й годовщиной основания Трудовой партии Кореи, генсек рабочей партии Демократического Конго Зими Кикони 3 октября нанес поздравительный визит в посольство Корейской Народно-Демократической Республики в своей стране. Он возложил букет цветов перед картиной с изображением Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.